Через день после того, как Наоми уехала в Гавану, я полетела на Гран-Канария. «Прощай, Саша Рус». Наоми сказала, что ее сестра работает в районе Маспаломас. Я поселилась там же, в гостинице на длинной песчаной дюне. В Вородеро песок был белым и крупным, а здесь — желтым и мелким. Все на балконе покрывало пыль, в нее превращалась самая легкая песочная фракция. Но зато здесь были красивые закаты. У меня осталась пара свободных недель. Несколько дней я бездельничала, а потом вспомнила, что мне советовала Со, и задумалась, чего я не успела сделать в жизни. Много чего, конечно. Но первым делом мне вспомнился Гоинка. Ретрит по випассане на жизнь. По вечерам, стараясь держаться настоящего ретритного расписания, я слушала лекции Гоинки. Гоинка давно умер, но остались видеозаписи, отдельные на каждый день. Все они сливались в трогательные ламповые сериалы из 80-х, когда эти лекции снимали. Словно я дегустировала свет и звук из эпохи своего рождения. Люди тогда были добрыми, будущее радужным, а носителями служили видеопленка и винил. Все это отпечаталось в сериале. Гоинка, пожилой полноватый индус, был просто лапочка. Он все говорил по делу и часто очень смешно. У меня возникла проблема только с одним. Он старался выражаться наукообразно и много рассказывал про субатомные частицы под названием коллапы, из которых состоит реальность. Мол, открытый Буддой за 2500 лет до ядерной физики. Мне это казалось немного натянутым. Вроде ни одной такой коллапы на ускорителе ЦЕРНа пока не поймали. Сначала я списывала это на буддийскую экзотику, а потом все-таки не выдержала. Плюнула три раза через плечо и контрапункта, отвечающего теме. Вроде бы это разные вещи, но на самом деле одна мелодия. Тут было в точности то же самое. Внимание магическим пылесосом создавало из ничего материю, а материя, проявляясь тем же пылесосом, удерживала направленное на нее из ничего внимание. Они были как бы разными аспектами одного и того же. И существовали, опираясь друг на друга, постоянно меняясь местами, уходя все дальше и дальше в будущее. Но не входя при этом из настоящего и не сдвигаясь с места, потому что никакого другого места и времени не было. Я видела этот двухколесный велосипед ясно и отчетливо, пока моя концентрация оставалась достаточной. Я даже не буду повторять избитую пошлость о том, что современная физика пришла к тому же. Хрен бы с ней. Когда читаешь философские выкладки, я... Или даже не стала бы ничего добавлять, чтобы не портить прозрачную римскую ясность. Прошла пара дней, и вечерний Гоинка мимоходом объяснил то, что я видела на своем буддийском языке. You start to perceive reality as a constantly changing mind-matter phenomenon. Вы начинаете воспринимать реальность как постоянно меняющийся феномен ум-материя. Мне было жутко интересно, все ли на ретритах просекают ту же самую вечную тайну, что я. Но спросить было некого. Нет, не зря на ретритах запрещено говорить. В общем, полный атас. Я уже ловила прозрения, похожие по глубине и смыслу во время подростковых кислотных трипов. Но эти переживания никогда не были такими ясными, устойчивыми, что самое главное, безопасными и чистыми, как здесь. За них было уплачено болью в ногах, они были честно заработаны и отличались от психоделических врубов примерно так же, как девушка в твоей кровати отличается от пожилого волосатого сада, работала здесь экскурсоводом. Европейские камевояжеры, познавшие усталость и тщету, устраивают ночные оргии с Виагрой и Свингом именно тут. Видимо, набралась от сестры. «Где конкретно?» — спросила я. «Вон в тех знаменитых кустах». И Наоми указала на какое-то серо-зеленое пятно метрах в 100 от нас на желтой косе. Я даже не понимала, шутит она или нет. Я жила в гостинице на этой самой дюне, но про такие достопримечательности не знала. «Какие тут перспективы?» — спросила я. Наоми принялась рассказывать. Час, проведенный с девушкой в клубе, стоил клиенту 350 евро. 200 забирало заведение. Небольшой процент капал от заказываемого туристами микрошампанского по 50 евро, но они чаще всего жадничали. Можно было продавать кокаин посетителям. Каждый грамм давал 20 евро добавленной стоимости. «А что, туристы покупают у девушек?» — спросила я. «Если хотят взять нормальный, да», — вмешалась Евхения. «Ты не представляешь, какие здесь ублюдки!» Помнишь, я рассказывала, как Давария убили, две статуи вокруг камня ожили. Это и были эоны. Не они сами, а их взгляды. Просто присутствие. Мир должен был тогда кончиться. Но не кончился. Почему? Перед камнем начала молиться эта девушка с горбатым носом. Жена Вария. Она думала, что молится двум перекладинам, но на нее в это время смотрели эоны, и камень ждал танца. А она была христианкой и молилась о том, чтобы настало тысячелетнее царствие Христа. И оно ведь правда настало. Почти на 1000 лет. С 4 века аж до Возрождения. Все это темное средневековье. Я специально в Вики проверяла. Вряд ли просто совпадение. Как ты считаешь? Я только хлопала глазами. Сказать мне было нечего. «Еще», — продолжала Наоми, — «я поняла, что мы ничем не отличаемся от ионов». «А-а. Причем не только мы, но даже кошки и рыбы». «Рыбы?» «Я понимаю, звучит странно, но это как... Вот представь, что на разных машинах стоит один и тот же атомный мотор. Сам по себе он бесконечной силы, но на каждой машине установлен свой ограничитель мощности. У некоторых машин мощность совсем низкая, и это дешевые малолитражки, а у других ограничения нет, и это гоночные суперкары. Люди, звери и ионы сделаны из одного и того же, понимаешь? Вернее, мы ни из чего не сделаны, а все сделаны из нас. Просто у людей такая роль. И если ты правильно все понимаешь, тебя ничего не печалит. Наоборот, весело. Прямо обхохочешься. А ты уверена, что Элагабал хочет все закончить? Она кивнула. Почему? У него же все было хорошо. Император Рима. Неужели ему не нравилось? Нравилось, ответила Наоми. Но он видел, что будет потом, когда мировая душа освободится, когда она разъединится с материей, и мир кончится. Ты уверена, что мир... «Туда не попадаешь», — сказала она. «Тебя там нет». «А в медитации туда можно заглянуть?» «Не знаю», — ответила Наоми. «Никогда не медитировала. Только делала пилатес». «Ладно, а где лучше? Здесь или там?» «Элагабал тоже задавался этим вопросом», — сказала Наоми. «И решил, что быть римским императором намного хуже. А я просто кубинская шлюха, понимаешь?» «Ты не шлюха. Ты чудесная и удивительная, очень умная и красивая, и образованная. Изучаешь архитектуру, знаешь про фаюмские портреты. Ты офигенная». «Спасибо», — сказала Наоми. «Ты хочешь все закончить? Весь этот мир?» Мне даже не верилось, что мы всерьез обсуждаем эту тему. «Я не знаю», — ответила Наоми. «Правда. А если все закончится, мы там окажемся все? Все люди?» «Там никого не будет», — ответила Наоми. «Люди могут быть только здесь. Но для нас лучше, чтобы не было ни нас, ни этого здесь. Совершенно точно». «Ты хоть понимаешь, как это звучит?» «Понимаю», — кивнула Наоми. «Глупо. Ну что я могу сделать, если это правда? Лучше тогда не спрашивай». «Я где-то читала про древнегреческого философа», — сказала я, «учившего, что любому человеку, попавшему в наш мир, лучше всего немедленно покончить самоубийством. Многие ему верили. А сам он что?» «Сам он этого не делал. А когда его спрашивали, почему, отвечал так: должен же кто-то здесь задержаться, чтобы указывать заблудшим душам дорогу. Стоять, образно говоря, с лампой на зловещем берегу. Чисто из гуманизма». «Я никому не указываю дорогу», — сказала Наоми. «Я вообще не философствую, а просто делаю то, что приходится. То, что заставляет жизнь. И так с самого рождения до сегодняшнего дня». «Ты меня сама нашла, между прочим, я тебя об этом не просила». «И очень рада, что нашла», — сказала я и поцеловала ее. «There you go again», — ответила она. «Это была правда». Эмодзи двух ослепительно красивых блондинок, занятых этим как будто в последний раз, причем как минимум одна из них отгоняет навязчивые мысли о том, что все это действительно в последний раз. Точка PNG.